Тем временем одна из танцовщиц подсела к матросам, две подошли к купцам, которые стали угощать их вином и сладостями, а самая старшая начала обходить столы и собирать деньги. «На храм божественной Исиды!» — восклицала она. «Жертвуйте, благочестивые чужеземцы, на храм Исиды, которая покровительствует всему живущему! Чем больше дадите, тем больше благ и счастья ниспошлют вам боги! На храм матери Исиды!» Ей бросали в бубен клубки медной проволоки, иногда крупинки золота. Какой-то купец спросил, нельзя ли ее навестить, и жрица с улыбкой кивнула головой. Когда она поднялась на переднюю галерею, Пхут из Харрана сунул руку в кожаный мешок и, достав оттуда золотое кольцо, сказал: «Иштар, великая и добрая богиня, возьми это на ее храм». Женщина внимательно посмотрела на него и прошептала: «Аннаэль, Сахиэль». «Амабиэль, Абалидот», — ответил также тихо приезжий. «Я вижу, что ты любишь мать Исиду», — проговорила жрица громко. «Ты, должно быть, богат и щедр. Стоит тебе погадать». Она села рядом с ним, съела несколько фиников и, взяв его руку, заговорила: «Ты прибыл из далекой страны Бретора и Хагита. Дорога у тебя была благополучная. Уже несколько дней следят за тобой финикийцы», — прибавила она тише. «Ты приехал за деньгами, хотя и не купец. Приди ко мне сегодня после заката солнца». «Твои желания», — продолжала она вслух, — «должны исполниться». «Я живу на улице Гробниц, в доме под зеленой звездой», — опять шепотом. «Только остерегайся воров, зарящихся на твое богатство», — закончила она, видя, что почтенный Асархаддон подслушивает. «В моей гостинице нет воров», — вскипел финикийнин. «Крадут, должно быть, те, что приходят с улицы». «Не сердись, старичок», — ответила насмешливо жрица. «А то у тебя сразу выступает на шее красная полоса. Знак недоброй смерти».